предыдущей беседе были даны некоторые характеристики и результаты мудрости, земной, душевной и небесной, сходящей свыше. Превосходство последней ясно подчеркнуто апостолом Яковом в этом послании. Одним из превосходных плодов мудрости свыше есть учение о первенствовании Бога в жизни человека. Вначале обратим внимание на эгоцентризм человека. И Яков начинает 4 главу так. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейки, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». С 1 стиха по 4. Что же желает нам сказать здесь Дух Святой через эти стихи? Во-первых, это есть слова, обличающие эгоцентризм. И если эти слова адресованы евреям верующим, как оно и есть, то почему же такое с ними случилось, что Дух Святой через это послание их обличает? Слово Божье ясно учит нас, что человек, не знающий Бога, есть духовно мертвый по преступлениям и грехам. Таковые живут, исполняя желания плоти и помыслов. Они не свободны, как они думают, но живут по воле князя, духа зла. С другой стороны, верующий, живой Господу, живой в духовном смысле, все время находится в сражении. Ибо, как сказано, плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся. Галатам 5:17. Плоть человека влечет его к эгоцентризму. Таковые говорят: «Мы отправимся, мы проживем, мы будем торговать, мы будем получать». Иакова 4:13. Дух же влечет человека к тому, чтобы в его жизни центральное место занимал Бог. Таковые говорят: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или иное». 4:15. Об этой внутренней борьбе, духовной борьбе, много говорит нам Слово Божье. Например, Галатам 5:17-24, Римлянам 7:23, 1 Петра 2:11. Распри, о которых упоминает апостол, есть голос плоти, ибо голос Духа влечет всегда к миру, к благоустройству. И вот это явление распря исходит не от внешних источников, не от окружающей обстановки, но изнутри, как апостол и говорит. От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Первый стих. Причина распрей не дана. Часто в таковых случаях каждый старается доказать, что его «я» значительнее и превосходнее других. А ведь это и есть эгоцентризм. Зависть, препирательство, удовлетворение вожделений — это и многое другое есть голос плоти, влекущий человека доказать свое «я». Причина этого. Апостол Яков ясно указывает на причину, влекущую человека к эгоцентризму. «От вожделений ваших, воюющих в членах ваших». Первый стих. Вожделение — это сильное чувство влечения, желания чего-то приятного. То, что может удовлетворить нас. Это наслаждение житейские, Луки 8, 14, похоть, Титу 3, 3, удовольствие, 2 Петра 2, 13. А к этому, в свою очередь, приводят неправильные помышления, тоже как одно из действий плоти. На что и указывает апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, в 7 стихе. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Все это зло исходит из сердца человека и оскверняет его. Марка 7 глава, с 21 по 22 стих. Последствия эгоцентризма. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Второй стих и третий. Вы заметили, что последователи эгоцентризма испытывают полное неудовлетворение, стремятся к удовлетворению, а его не получают. Они не имеют, не достигают, не получают. Как видите, человек, идя таковым путем, во-первых, не достигает удовлетворения своего «я», а во-вторых, не испытав удовлетворения, идет на сражение, зависть, распри и даже убийство, о чем красноречиво говорят нам случаи, записанные во второй книге Царств, 11 глава, со 2 по 17 стих, и также третьей книге Царств, 21 глава, с 1 по 13 стих. Но значит ли в данном случае слово «убиваете» человека-убийцу? Не всегда. В эгоистических целях совершаются очень часто другие убийства. Например, во Второзаконии, 24 глава, 6 стих, вымогательство, совершенное над бедным, приравнивалось к убийству. В духовном смысле всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. Эгоцентризм или стремление для удовлетворения своего «я» часто приводит к прелюбодеянию, как и написано «прелюбодеи и прелюбодейцы», стих 4. Опять-таки, будем осторожны в объяснении этого слова. Что же значит слово «прелюбодеяние»? Склонность человека всегда объяснять это слово с точки зрения только физической. Но нам нужно помнить, что есть и другое прелюбодеяние. Есть духовное прелюбодеяние. Когда человек, познав Бога, не прославляет Его, Римлянам 1 глава, 21 стих, но впадает в суету-сует. О духовном прелюбодеянии израильского народа много сказано в Ветхом Завете. Исаии 54, 5, Иеремии 3, 20, Иезекииля 16 глава, 6 по 29 стих. В Новом Завете Господь Иисус Христос некоторых книжников и фарисеев назвал так: «родом лукавым и прелюбодейным». Матфея 12 глава, 39 стих. Так и в послании от Иакова звучат обличительные слова тем, у кого голос плоти начинает преобладать над голосом духа, и кто перестает славить Бога достойно, так, как нужно. Итак, мы видим, что значит эгоцентризм. его зарождение и его ужасные результаты. Голос плоти очень и очень часто проявляется именно в этом. Как же вести борьбу и одерживать победу в таковых случаях? Что делать, чтобы подавлять голос плоти? Апостол Павел весьма кратко говорит об этом следующим образом. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам 5 глава, 16 стих. Апостол Яков более подробно дает нам данные, как все это сделать. И об этом мы будем говорить с вами в следующий раз.